Глава 48. «Господа, нижайше прошу извинить меня, но мне кажется, я знаю, как вам помочь», — сказала Даша. Ее голос дрожал, и она нервно перебирала подол своего фартука. Иван нахмурился. Даже я, совсем из другого мира, понимала, что вмешиваться в личный разговор императора — это нонсенс. И я уже приготовилась защищать девушку, когда Дмитрий произнес: «Говори. Очень надеюсь, что информация, которую ты готова сообщить, будет стоить того, чтобы перебивать нас». Он посмотрел на нее с нетерпением. «Я слушаю». Сейчас он не был похож на мягкого, доброго, заботливого мужчину, которого я знаю. На того, кто выяснял с моим Мотей, кто в доме хозяин, и чье главенство важнее. На того, кто только что хохотал в карете, или на того, кто легко пропускает подначки от своих друзей. Сейчас рядом со мной стоял император. Он по щелчку пальца превратился в пресыщенного жизнью надменного типа. Поменялась поза и, мне кажется, взгляд. Бррр. Увидев, что мы впятером стоим в сторонке и о чем-то разговариваем, а наши лица чересчур серьезные, к нам быстрым шагом направился Олег. Он был в своем обычном стиле, в строгом черном костюме, с холодным взглядом и невозмутимым выражением лица. Даша, заметив изменения в Дмитрии, испугалась еще сильнее, но, взяв себя в руки, решительно начала говорить. «Чтоб стало понятно, мне придется рассказать вам небольшую историю. Дело в том, что я родилась в семье графа Уварова. Мой отец женился на моей маме, когда ей только-только исполнилось 18 лет. Он никогда ее не любил, а женился только из-за большого приданного. Очень быстро отец потратил все деньги, и свои немногочисленные, и мамины. Чтобы жить хоть как-то более или менее достойно, они с мамой покинули столицу и уехали в дальнее, единственное, которое осталось от отца, имение. Пока мама была жива, бабушка с дедушкой и ее родители нам хоть как-то помогали, но мама умерла, рожая меня, и помощь с их стороны закончилась. Слуг в нашем доме осталось непозволительно мало, поэтому в доме жилых комнат использовали совсем мало. Остальные помещения не использовались. Старая няня, которая растила еще мою маму и которая последовала за ней в дом мужа, занималась мной. Она-то мне и рассказала эту историю». Даша посмотрела на нас с грустью. «Этого не может быть. Мои люди сделали проверку, прежде чем тебе разрешили остаться», — вскричал Олег. А Даша лишь улыбнулась и продолжила. «Даже с тем малым количеством денег, которые остались у отца, можно было довольно неплохо жить, но он начал пить и играть. Как-то вечером на дворе разыгралась жуткая непогода, и к нам в дом постучался путник, который в это время проезжал мимо. Гроза застала его в пути. Это был граф Нарышкин. В тот день после ужина они с моим отцом сели за стол играть в карты. Отец сильно проигрался, но денег отдать долг у него не было, поэтому он просто предложил меня, и граф согласился». Даша рассказывала и периодически смотрела на меня, ища одобрения. На рассвете следующего дня я покинула свой дом и больше туда не возвращалась. К счастью, я была еще ребенком, поэтому интересовала графа исключительно как прислуга. «Но у нас в стране нет рабства. Это незаконно. Договор можно аннулировать», — воскликнул Иван, и его глаза загорелись гневным огнем, а Олег его поддержал жестом. «Рабства нет, но есть договор вечного служения. Именно его они и заключили. А после этого мой отец, чтобы не попасться, удалил мое имя из всех документов. И теперь, если кто-то заинтересуется этой историей, то ему станет непонятно, то ли была я, то ли нет, а может, умерла вместе с мамой. Я подслушивала разговор, когда отец говорил про свои планы. Как же давно я не была дома. Даже не знаю, что случилось с моей старой няней». Даша, которая стойко держалась, пока рассказывала свою историю, на последних словах всхлипнула. Ее глаза налились слезами. Она попыталась сдержать их, но они все равно потекли по ее щекам. Я не выдержала и, выпутавшись из объятий Дмитрия, подошла и обняла эту милую, заплаканную девочку. Наступила гнетущая тишина. Рассказ произвел впечатление на всех. Анна уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но потом опять его закрыла. То, что произошло с этим ребенком, было ужасно. «Даша, хорошо, что ты это рассказала. Мы обязательно проведем проверку, и твой отец понесет наказание, так же, как и граф. Но скажи, чем эта история может помочь нам?» Мягко и негромко спросил Иван. Даша подняла от моего плеча свое заплаканное лицо, и гнусава из-за слез в носу проговорила. «Отца можно или припугнуть, или подкупить. И тогда он восстановит документы, а госпожа Юля сможет стать новой графиней Уваровой». Во второй раз наступила гробовая тишина. Все мы смотрели на Дашу с удивлением и недоверием. «Это все надо обдумать», — задумчиво почесывая подбородок, произнес Дмитрий. «Даша, позволь, я задам тебе еще несколько вопросов». Олег приобнял девушку и повел в сторону от нас. «Давай ты сейчас умоешься, и мы еще немного побеседуем. Это действительно важно. Мне нужно знать все обстоятельства этого дела». Что ответила Даша, я уже не расслышала. Дмитрий опять обнял меня и притянул спиной к своей груди, а сам уткнулся в мою макушку. Несмотря на изменение положения моего тела, я продолжала пребывать в молчаливом, задумчивом состоянии. «Ой, не щипайся!» — пропищала я в ответ на действия Дмитрия. «Прости, милая, я не знал, как еще привлечь твое внимание», — повинился мужчина, но по его виду было понятно, что ему совершенно не жаль того, что он только что сделал. «История, конечно, мерзкая, и многое нужно обдумать и проверить, но мне кажется, Даша рассказала правду. Предлагаю сейчас все-таки пообедать, а потом дождаться результатов проверки Олега и только потом принимать какие-либо решения», — весомо высказался Иван. «Но если все так, как говорит девушка, то это будет идеальный вариант. А Дашу сделать твоей фрейлиной. Так получится и народ успокоить, у тебя будет титул, и верного человека возвысить и оставить рядом с тобой». Я только один момент не поняла, тоже, как и все обдумывая сложившуюся ситуацию, проговорила я. Почему она не ушла после того, как люди Олега захватили Нарышкина? «Ну, тут как раз ничего странного. Во-первых, идти ей некуда. Отец вычеркнул ее имя из рода. А во-вторых, она дала тебе клятву верности, а эта клятва навсегда. Эта девушка навсегда останется рядом с тобой», — пояснил мне Дмитрий. «Теперь понятно, но это же так страшно быть привязанным к кому-то всю жизнь». Мужчины лишь пожали плечами. «И вправду, сказать тут нечего».